Средиземное море. Отплытие. С самого раннего утра мы собрались в маленьком порту Фонвьей. Журналисты тотчас же набросились на нас с расспросами. Я ответил им как мог и принялся за осмотр снаряжения, уложенного в надувную лодку. Толпа уже начала собираться, хотя отплытие было назначено на 3 часа пополудни. В это время обычно бывает более сильный ветер. Группа техников работает, не покладая рук над установкой радиоаппаратуры. Им помогают добровольцы, радиолюбители Монако и Ниццы. Часа в 2 прибывает нотариус и запечатывает герметические банки с неприкосновенным запасом. Этот запас предназначен на тот случай, если расчеты на чисто морской рацион питания не оправдаются. Пробившись сквозь толпу фоторепортеров, которые меня осаждают, внезапно появляется представитель океанографического музея и сообщает мне, что ни одно судно музея не сможет отбуксировать нас в открытое море ни в субботу, ни в воскресенье. Здесь нужно раз и навсегда объяснить одну вещь. Наша надувная лодка не могла идти против ветра. Для того, чтобы сделаться потерпевшими кораблекрушение, нам нужно было отойти как можно дальше от берега, потому что иначе встречный ветер сразу же бы вынес нас на сушу. А чтобы этого избежать, необходимо было, чтобы нас отбуксировали, как плот Кон-Тики, миль на 10 от берегов. К счастью, в тот день в порту стоял американский крейсер, капитан которого смог предоставить нам один из своих быстроходных катеров. Толпа с каждым часом становилась все многолюднее, но тут поднялся юго-западный ветер, и если бы мы отплыли, нас выбросило бы обратно на берег в самый короткий срок. Все зрители, разумеется, с нетерпением ждали, когда же мы, наконец, выйдем из порта, но поскольку капитан американского крейсера согласился отбуксировать нас в море на рассвете следующего дня, мы решили отложить отплытие. Джек полагал, что завтра ветер будет нам благоприятствовать, местные метеорологи предсказывали то же самое и, как ни странно, на этот раз не ошиблись. Когда провожающие узнали о том, что отплытие откладывается на завтра, многие зрители и даже некоторые журналисты, обозленные бесцельным ожиданием, принялись ругаться, обвиняя нас в мистификации. В этот момент ко мне подошел здоровенный, похожий на ковбоя детина в широкополой шляпе. «Послушай, малыш», — сказал он. — Один добрый совет. Мне такие штуки знакомы по Южной Америке. Главное, не глупи. Если твой компаньон загнется, не вздумай его выбросить за борт. Съешь его. Сожрать можно все. Я сам жрал даже акулье мясо. — Спасибо, я воспользуюсь твоим советом. — И подумать только, что ты долгие месяцы будешь хихикать над всеми, а здесь, на земле, они будут все это время проливать о тебе слезы. После этого я отправился к себе в гостиницу, чтобы хоть немного отдохнуть. В 4 часа 30 минут мы уже снова были в порту, толпа провожающих сильно поредела, остались только наши преданные друзья. Атмосфера становилась все более напряженной, и отплытие как-то сразу приобретает реальный характер. Ярмарка кончилась. Теперь речь идет всерьез о начале долгого и трудного плавания. Постепенно во мне крепнет уверенность. Мы отплываем. Экспедиция начинается. Нас провожают немногие. Жанетта, моя жена, Жан-Люк, несколько репортеров и швейцарские радиотехники. Джек и я выпиваем по последней чашке кофе с молоком и заказываем по последнему бутерброду с ветчиной. Но когда через несколько минут нам приносят бутерброды, мы от них отказываемся. Мысленно мы уже начали наше трудное путешествие. Какая в сущности разница, перестанем мы есть сейчас или через несколько часов? Если бы мы знали, сколько раз нам еще придется вспоминать об этих несъеденных бутербродах во время ожидавшего нас многодневного поста. 5 часов утра. Ровно в 5, с точностью, свойственной всем военным морякам мира, американский катер с крейсера входит в наш маленький порт. Им командует сам капитан, одетый, несмотря на ранний час, в парадную форму. Все уже готово. Джек и я молча усаживаемся в еретика. Нам трудно говорить. С самого утра мы еще не обменялись ни словом. «Готово?» — кричит нам капитан. «Да». «Пошли!» И катер неторопливо ведет нашу лодку в ожидающее нас открытое море. Мы сидим на бортовых поплавках друг против друга, свесив ноги внутрь. Море скоро начинает волноваться, и мы получаем представление о том, что такое плохая погода. Волна идет короткая, злая, с неправильными интервалами, гребни то и дело внезапно сталкиваются, усиливая волнение. Катер ныряет носом и валится с борта на борт, однако наша надувная лодка, несмотря на волны, сохраняет равновесие, в котором я вижу залог нашей безопасности. Она обладает тем, что в физике называется идеальной устойчивостью на плоскости. Еретик спокойно идет через волны, не испытывая ни килевой, ни бортовой качки. На американском катере все вынуждены цепляться за что попало, чтобы удержать равновесие. Сигнальный колокол на нем раскачивается из стороны в сторону, и время от времени слышится звонкий удар, а мы с Джеком сидим и спокойно машем руками, прощаясь с провожающими. С самого начала плавания еретик продемонстрировал свое превосходство над судном ортодоксом. Стоя на катере, Жанетта делает героические усилия, чтобы улыбнуться, несмотря на то, что солнце не видно, она в темных очках, но и они не могут скрыть ее слез. В нескольких сотнях метров от берега к нам присоединяются еще 2-3 судна. Наше первое отплытие уже приобретает характер праздника, правда, на этот раз праздника довольно скромного. Лишь позднее, с каждым новым этапом нашего плавания, торжествующий еретик стал приобретать все новых и новых приверженцев, а в тот день нас еще мало кто знал и мало кто понимал. Мы еще отвечаем улыбками на улыбки провожающих, машем руками в ответ на их прощальные возгласы и в то же время чувствуем оба, и Джек, и я, что мы уже далеки от них, очень далеки. Мы уже не принадлежим к их сухопутному миру, а составляем одно целое с нашим хрупким суденушком, в котором для нас на протяжении многих дней воплотится вся Вселенная. На море появляются белые барашки. Скоро их бесчисленные стада станут нашими единственными спутниками. Сквозь водяную пыль, которая начинает нас окатывать с головы до ног, доносится звон колокола с катера. Джек подает знак, и буксирный трос падает в воду. Последнее прощание. Хоровод судов с журналистами описывает вокруг нас еще один круг. Мы продолжаем машинально махать им руками, но человеческие существа, сами не зная этого, уже стали для нас чужими. Мы отдалены от них необычностью нашего плавания, и эта преграда непреодолимее, чем стена. Да, это так. И это ощущение вдруг охватывает нас с непреодолимой силой внезапного и непреложного откровения. Мы и люди отделены друг от друга. Наша жизнь в море уже стала гораздо реальнее, гораздо ощутимее и гораздо важнее всех отношений с этими существами, хоть они и находятся еще совсем неподалеку от нас. Единственные слова, еще не потерявшие смысла, которые мы можем сейчас им сказать, это просьба «Уплывайте же, уплывайте!». Нам хочется прокричать им эти слова, но мы не произносим их даже шепотом. Постепенно все суда удаляются, и вот мы, наконец, совершенно одни, среди чуждой нам стихии, на поверхности которой нас поддерживает жалкий поплавок. Я почувствовал приближение страха, страшного врага, пытавшегося не раз сломить меня за последние 7 месяцев. Он внезапно обрушился на нас, словно исчезновение последнего судна за линией горизонта расчистило ему дорогу. Но на сей раз это была лишь царапина по сравнению с глубокими ранами, которые страх наносил мне впоследствии. Потом нам еще пришлось испытать страх, настоящий страх, а не эту мгновенную тревогу, вызванную отплытием. Настоящий страх — это паника тела и души, обезумевших в схватке со стихией, когда кажется, что вся Вселенная неумолимо ополчилась на тебя. Резкие порывы ветра усиливались, тучи закрывали от нас все еще спящую землю. Можно было различить только вершину горы Собачья Голова и гребень итальянской части хребта Бордигера. Катера исчезли вдали, лишь белые полосы пены еще видны на воде. Мы остались одни, лицом к лицу с тем неведомым, к которому мы стремились. Мы так часто думали об этом одиночестве, что сейчас оно показалось нам драгоценным подарком, о котором мы мечтали долгие годы и который наконец-то получили. Вода, ветер, плеск волн — все было на месте. До сих пор не хватало только нас, но теперь, когда мы, наконец, прибыли на это странное свидание с неизвестным, круг замкнулся. Теперь все как будто бы было в порядке.